Глава 34. Снова за работу, в который раз. 938 страниц. Конечно, каждое новое прочтение, новые редакции улучшают текст, но менять ничего в главном я не буду. Уберу кое-какие резкости, завалирую некоторые обобщения, читатель все поймет. От работы отрывают, непрерывно звонит телефон, один за другим приезжают иностранные корреспонденты, я им говорю, опубликуют роман, все узнаете. Но они дотошные, расспрашивают, сообщают, в Москве готовится литературная бомба. Разыскал я Шатуновскую, дозвонился, она болеет, попросила позвонить недели через две. Говорила слабым голосом, неохотно, или совсем плоха, или не хочет обсуждать кировскую тему, может, запретили. 24 июня открылся съезд писателей, теперь же не РСФСР, а СССР. Докладчику Маркову стало плохо на трибуне, увезли в больницу, доклад за него дочитал Карпов. Перед съездом Гранин обещал сказать в своем выступлении о моем романе. Не сказал. Спрашиваю, почему? Отвечает, Верченко отсоветовал, мол, будет хуже для романа. На следующее утро я позвонил Яковлеву. Он уезжает на съезд писателей, ответил секретарь. Позвоните вечером. Вот со съезда я и говорю. Подействовало. Яковлев курирует съезд. Соединили. Александр Николаевич, говорю, я разыскал Шатуновскую. Есть ее телефон. Со мной она говорить не стала, а вам, конечно, скажет, где материалы по Кирову. Материалы без Шатуновской можем найти. Дело в политической целесообразности возвращения к этому вопросу, сухо ответил он. Смотрите. Второе. На съезде о романе хотел поговорить с Гранин, но ему не позволили. Выкручивали руки, как и Евтушенко, на прошлом съезде. А что, выступление Гранина помогло бы роману? Конечно, это общественное мнение. Он нетерпеливо возразил. Анатолий Наумович, кто может Гранину выкрутить руки? Или тому же Евтушенко? Они сами кому хотите выкрутят руки. Ладно. И, наконец, последний. Я сделал новый вариант романа. Снял то, что вас не устраивало. Как мне его вам передать? Это вопрос техники. Я читал роман как частное лицо. Теперь он должен пройти официально через определенные инстанции. Наш отдел культуры пусть почитает, и союз писателей пусть обсудит, свое мнение выскажут. Поправки дали вы, Александр Николаевич. Я работал над вашими поправками. Пожалуйста, посмотрите, сделал ли я то, что вы предлагали. Никому, кроме вас, я роман не дам, а вы уж решайте. Будете роман читать или передадите в отдел культуры, в союз писателей, в архив, в театр сатиры, в госцирк, наконец, кому угодно. Это уж дело ваше. Анатолий Наумович, зачем вы так? А как еще, Александр Николаевич? Мы с вами сидели 2 часа, вроде бы все обговорили. Я месяц работал. Это ведь не очерк, роман почти 1000 страниц. А теперь вы отдадите его людям, которые не знают о нашем разговоре, не знают о той работе, которую я проделал. А они сами накидают мне еще 1000 поправок. На это они мастера. Мой роман, Александр Николаевич, это не футбольный мяч, который можно гонять от одного игрока к другому. Ну, хорошо, хорошо, не нервничайте. Приносите роман, отдайте Кузнецову, я его предупрежу. Этот разговор был утром, а на вечернем заседании съезда ко мне подошел Борузин. Толя со мной беседовал, Александр Николаевич Яковлев хвалил твой роман. Очень хорошо, печатай. Он сказал, что еще надо кое-что сделать. Я все сделал, печатай, печатай. Прямо с колес я пустить не могу, у нас очень большой портфель, писатели ждут погоду. Несерьезно, Сережа. Ты имеешь указание секретаря ЦК партии, что тебе еще нужно? Никакого указания Яковлев не дал. Я ему жаловался, что не пропускают Тандрякова, и он сказал, есть еще интересный роман Рыбакова, это не указание, а просто читательское мнение. Я ваших тонкостей не понимаю. Решай, будешь печатать роман или нет. Я должен подумать, мы еще вернемся к этому, уклончиво ответил он. Итак, Яковлев осторожно зондирует почву. Возможно, после нашего утреннего разговора хочет действовать через Борузина. Но отношение Борузина к роману, а главное, к Сталину, мне известно. Нахлебаюсь я с ним. Тут же разыскал Ананьева. Торопись, Толя, один главный редактор журнала уже закидывает удочки насчет романа. Кто этот главный редактор? Сказать не могу, не имею права. С ним говорил Яковлев, одобрил роман. Обманул тебя твой главный редактор? Ничего ему Яковлев не мог сказать, ведь он не читал романа. Ведь так? Читал Яковлев твой роман? У него спроси. И спрашивать не буду. Съезд заканчивается. Слышал выступление? Хоть один произнес это имя? Какое имя? Сталина. Его даже упоминать нельзя. Ни за, ни против. А ты хочешь, чтобы твой роман напечатали? Ты знаешь мое отношение к детям Арбата. 2 года уж, как я с ним разбежался, а меня мордой об стол. Второй раз не хочу. Получили от машинистки новый вариант романа. Вычитали с Таней. Ошибок полно. Надо забеливать, подклеивать, перепечатывать абзацы, страницы. Отвез рукопись в ЦК Кузнецову, помощнику Якулева. Он забыл выписать мне пропуск, но охранники, узнав, что я автор «Кортика», связались с ним, пропустили. Кузнецов долго извинялся, думал, я знаю его внутренний телефон, позвоню снизу. Сын бывшего секретаря Ленинградского обкома Кузнецова, расстрелянного по приказу Сталина в 1950 году по известному ленинградскому делу, относился ко мне с симпатией. Красивый брюнет, лет 40. Однако глаза типично цыковские, серые, холодные, смотрят прямо на собеседника. Ну и я, как всегда в таких случаях, вперся у него взглядом, опустить глаза пришлось ему. Я положил на стол рукопись и письмо Яковлеву, где коротко изложил, что именно я сделал, и повторил, что ни в каких обсуждениях участвовать не буду. Его, Яковлева, требования выполнил, этот вариант последний. Прошу или передать роман для публикации, или вернуть мне. Я сам решу его судьбу. Кузнецов прочитал письмо, покачал головой. Но ведь сейчас положение в Союзе писателей изменилось. Выбрано представительное бюро, так сказать, мозговой центр. Теперь сами писатели будут решать судьбу литературы. Бюро — это аппаратные игры, Валерий Алексеевич. Мертворожденная организация. Власть у тех, у кого на столе правительственный телефон, вертушка, они по-прежнему будут решать. И они будут душить литературу. Я свой роман на удушение не отдам, так прямо и скажите Александру Николаевичу. Александр Николаевич будет огорчен. Он, да и все мы считаем, что на съезде многое сдвинуто с места. Будут публиковать правду, тогда можно будет говорить о достижениях. Все остальное, простите, болтовня. Тут про вас ходит много разговоров, говорят, вы сидели. Я кивнул на рукопись. Прочитайте, все узнаете. Обязательно. Говорят, вы воевали? Да, в 8-й гвардейской армии. Это та, что была под Сталинградом? 62-й? Та самая. А вы знаете, эту армию создал Колпакчи, мой тесть. Я женат на его дочери. Колпакчи, знаменитый генерал, хорошо воевал. На фронте мы это имя слышали. Жаль, погиб так нелепо. Да, авиакатастрофа. Хорошо, Анатолий Наумович, ни о чем не беспокойтесь, все передам Александру Николаевичу и рукопись, и нашу беседу. Второй раз Яковлев читать роман не будет, но по кругу его не пустит. Скорее всего, передаст Боруздину, скажет, что он от меня требовал, и пусть Боруздин проверит, внес ли эти поправки. И вообще пусть посмотрит и решит, как главный редактор. Мои предположения оправдались частично. Яковлев сказал Боруздину о поправках, но рукописи не переслал. Переслать рукопись значил бы дать письменную директиву о публикации. Такой директивы Яковлев давать не хотел. Все на словах. Обычная цыковская манера. 9 августа Боруздин мне позвонил. И в тот же день на даче в Переделкине я ему передал рукопись. Через неделю он прислал мне свой отзыв. Приведу его заключительный абзац. 1. Надо снять письмо Николаева Сталину, дабы версия о причастности Сталина к убийству Кирова не была воспринята как реальный факт. 2. Нужен небольшой, но емкий оптимистический эпилог романа. Негоже заканчивать роман словами «Россия зальется кровью». 3. Сталин по-прежнему рисуется как откровенный злодей, циничный, трусливый, слабый, без конца внутренне спорящие с Лениным, в грош не ставящие своих соратников, неуважительно говорящие о русских, евреях, наконец, как нетерпимый, капризный интриган и т.д. и т.п., невольно возникает вопрос. Как же после смерти Ленина мы под руководством этого злодея превратили нищую Россию в развитое государство, победили фашизм и как, наконец, под его же руководством восстановили разрушенную немцами страну? Поскольку роман по своему объему для журнала неподъемен, встает вопрос о журнальном варианте объемом 18-20 листов. Автор должен убрать из него все категорические излишества по части образа Сталина. Мой ответ был кратким. Понятие «журнальный вариант» сомнительно. Если роман поддается сокращению, не теряя смысла и художественных достоинств, его надо сократить и в книге. Если он эти достоинства теряет, его нельзя сокращать ни в журнале, ни в книге. Поработаем, и тогда определится окончательный размер публикации. Сергей Боруздин был человек писучий, ответил и на это письмо. Привожу из него некоторые строки, показывающие, откуда растут ноги. Путем сокращения убрать одностороннее, сугубо субъективное изображение Сталина. Зная соображение Яковлева из первоисточника, я не убежден, что ты воспользовался всеми его советами. Договоримся так. Дети Арбата прочитают мои товарищи по редакции, соберемся, попытаемся прийти к общему знаменателю. Заседание редколлегии журнала состоялось 9 сентября 1986 года. Начал, естественно, Боруздин. «Толя, все, что я тебе писал, то, что будут говорить здесь товарищи, это личное мнение каждого. Хочешь — принимай, не хочешь — не принимай, ты автор, тебе решать. Единственное, о чем я прошу, учесть требования Яковлева. Мы с ним говорили ровно час о твоем романе. Яковлев сказал, если Рыбаков это сделает, я за эту вещь берусь лично, не будет никакого имейла и никакой цензуры. Ты понял? Роман пойдет зеленой улицей. Без этих поправок Яковлев роман не поддержит, и тогда начнутся имейл, цензура, а там роман зарежут. Выбирай. Ничего себе свобода выбора. Нам не на кого опираться, кроме Яковлева. Если я ему доложу, что все сделано, то мы находимся под охраной секретаря ЦК партии, и никто нам не страшен. Ситуацию я тебе изложил. Послушаем, товарищи. «Этот роман — эпоха в развитии советской литературы», — сказал Анненский. «Могучая, мощная, шекспировской силы вещь. Какое счастье, что она попала в наш журнал. Ее невозможно сокращать ни в чем. Изъять письмо Николаева недопустимо. Рушится конструкция. Сталина трогать нельзя. Без Сталина все пропадет. Я решительно запечатан в таком виде». Взял слово незнакомый мне заведующий отделом очерка Калищук, здоровый такой парень. В редакции его называли китобоем. «Мы все изолгались, цепляемся за этот труп. Сколько можно? Пора покончить с этим. Из-за Сталина наша экономика в полном прорыве. Или мы будем строить свободное социалистическое общество, или будем держаться за Сталина и вернемся ко всему ужасу, который был при нем. Я, как и Анненский, считаю, что получить такой роман — наша великая удача, и не понимаю, Сергей Алексеевич, как можно ставить вопрос о 18 листах? Боруздин качнул головой. Это было сказано условно, я вовсе не хотел резать роман. В нем нельзя ни слова выкинуть, продолжал наседать Клещук. Как он построен, так и надо его печатать. Ни слова не выбрасывайте, Анатолий Наумович. Последним выступил Таракопян, заместитель Боруздина. Говорил, как всегда, медленно и, как мне показалось, даже несколько грустно. Я восхищен романом и тоже считаю, что трогать там ничего бы не следовало. Но именно я имею дело с цензурой. И я вам прямо скажу, они роман не пропустят никогда. На каждое слово Сталина потребует письменное доказательство, где, когда это слово было сказано, когда опубликовано. Обойти цензуру может только Яковлев. Значит, или пойдете ему навстречу, или роман опять на долгие годы останется в столе. Да как же можно из живого тела, из романа, где каждая строчка золота, как можно оттуда выбрасывать? — возмутился Анненский. — Можно, можно, — тихо проговорил Таракопян. — Сколько там ни выбрасывай, роман все равно остается. В этом секрет настоящего произведения. — Ну, Толя, что скажешь? — спросил Боруздин. Вот что скажу. Поправки Яковлева я уже сделал. Убрал 100 страниц. Моя жена плакала, когда я их выбрасывал. — Зачем ты показывал Тане? — воскликнул Борузин. — Таня работает со мной, все знает. Но, видимо, мои поправки оказались недостаточными. — Хорошо, я еще поработаю. Письмо Николаева оставлю в романе. Письмо — это исторический факт. Но пошлет его Николаев не Сталину, а Ягоде. Оно останется в недрах НКВД. Борузин даже подскочил в кресле. — Прекрасно! Замечательное решение! Дальше эпилог. Очень не хочется, я надеюсь, написать трилогию. Написал уж военную сцену. Мой главный герой Саша Панкратов встретится на фронте с своим школьным товарищем. Борузин опять подскочил. Прекрасно! Значит, он жив, воюет. Эта сцена — готовый эпилог. А в следующих романах будешь писать как хочешь. Ну и последнее. Насчет Сталина. Я говорил Яковлеву и повторяю здесь. Сталин написан объективно. О романе у меня есть отзывы 62 деятелей культуры. Я вам их не показывал, письма пространные, многие по нескольку страниц. Мы с Таней выбрали из 12 отзывов строки о Сталине, их я вам зачитаю. Адамович, лишь вся правда о Сталине очистит нас внутренне и перед всем миром. Василь Быков, Сталин убедителен и достоверен. Гранин, механизм возникновения культа проанализирован впервые глубоко и серьезно. Евтушенко. Одна из главных удач — это образ Сталина. Каверин. Характер Сталина написан отчетливо, глубоко, зримо. Конецкий. Со Сталина надо чистить наши идеи перед и под взглядом планеты. Кондратьев. Главная удача — открытие, это слово слабо, это создание живого, полнокровного образа Сталина. Райкин. Вы взяли на себя смелость рассказать людям правду о характере и подлинных устремлениях известной личности, стоявшей во главе государства. Розов. Сталин нарисован без шаржа, без злости, с холодной внутренней сдержанностью. Рощин. Роман показывает, как думал Сталин, мотивы его действий, его логику, его правду, которая обернулась злом, трагедией для миллионов людей. Рязанов. Книга объясняет психологию Сталина. Написано невероятно убедительно. Слепая ненависть не застилала ваших глаз. Ульянов. Горькие уроки культа Сталина слишком страшны, чтобы их можно было предать забвению. Вот так. Остальные написали то же самое. Их оценки моего Сталина не совпадают с твоей. Толя, — взмолился Борузин. Главное — это письмо Николаева и эпилог. А по Сталину пройдись еще раз пером. Есть там некоторые грубости, излишества. Хорошо, подумаю. Когда будете печатать? В будущем году, конечно. Дайте анонс в октябрьском номере. Номер уже набирается. Ничего, успеете. Борузин вызвал какого-то молодого человека и приказал. Берите мою машину, срочно в типографию, если обложка не отпечатана, вставьте в анонс Анатолий Рыбаков, дети Арбата. Молодой человек исчез. Дальше, продолжал я. В каком номере начинаете печатать? Начнем с июля. Это меня не устраивает. В сентябре открывается международная книжная ярмарка. Надо, чтобы роман к ней поспел. Но, Толя, первые полугодия уже распланировано. Вмешался Анинский. Первый такой роман появился. Первый удар по Сталину. А мы будем заниматься какими-то повестушками. Нужно все отставить в сторону. В феврале-марте запускать. Технически невозможно, сказал Таракопян. Можем начать с апреля. Я согласен. А договор? Борузин вызвал секретаршу, велел приготовить договор со мной на 30 листов по 400 рублей за лист. Устраивает? Вполне. Раздался телефонный звонок из типографии. Роман вставлен в анонс на обложке октябрьского номера. — Ну что? — спросил Борузин. — Доволен? Все вроде для тебя сделали. Перед отъездом в Пицунду получил еще одно письмо от Борузина. К письму приложена его статья о детях Арбата. Роман меня потряс, заставил переосмыслить свою жизнь и жизнь страны. Дал ответы на вопросы, которые волновали десятилетия. Роман Рыбакова — первая попытка понять, что происходило. Статья предназначалась для какого-то сборника и как бы официально ставила окончательную точку в судьбе романа. Он публикуется.